Глава 16. Андрей. Выдыхаю. Если Нюра в бухгалтерии, там ее точно никто не обидит. Туда даже я зайти боюсь. То, что Нина Васильевна, женщина предпенсионного возраста, чадолюбивая, я всегда знал. У нее весь стол в фотографиях внуков. Но кроме детей, по-моему, она не любит никого. Ну, меня так точно. Иду в кабинет, стучусь. Да, в бухгалтерию просто зайти нельзя. Сначала надо постучаться. Открываю дверь, и что я вижу? За столом сидит Нина Васильевна, а напротив, на стуле, болтая ножками, Нюра. Она пьет чай и что-то звонко рассказывает. А страшный главбух слушает ребенка с таким умилением, что если бы я не знал, кто она такая, еще бы подумал, что это самая ласковая женщина на свете. «Доброе утро!» «Доброе!» Нина Васильевна тут же напускает на лицо суровость и кивает на Нюру. «У вас, уважаемый Андрей Николаевич, совсем нет совести». Даже не сомневался, что она скажет что-то подобное. «У меня никогда не было совести, и вы это знаете». «А зря грубите, между прочим. Ребенка оставили с секретарем. Та на нее ругалась». «В смысле ругалась? У меня брови на лоб лезут. Не пойму, Ирина бессмертная, что ли?» Между тем в разговор вступает Нюра. «Она разговаривала по телефону и начала орать». «На кого?» «В трубку. А Артур начал лаять. Тогда она сказала мне грубо. А Артур все равно лаял». «И в этот момент зашла я, чтобы передать вам документы», продолжает Нина Васильевна. «Ребенок в слезах, собака гавкает. И что мне надо было делать, смотреть на это? А вы тоже, папаша. Клейма ставить негде». «Боже, теперь у меня не просто репутация злого начальника и черствого человека, но и хренового папаши. Интересно, во мне в глазах подчиненных осталось хоть что-то положительное?» «Спасибо, что успокоили ребенка. Я поговорю с секретарем», – откашливаюсь. «А точнее, устрою ей взбучку. Однако ясно одно – Ирине доверять Нюру нельзя. Просто так сложились обстоятельства, что девочку негде оставить. Мама в больнице, а бабушек у нас нет». «Так вы обеспеченный человек, няню наймите!» Смотрит на меня, как на идиота со справкой. «Найму». «Нюрочку можно у меня оставить. Она хорошая, помогает мне». И снова лицо Нины Васильевны становится таким мягким, добрым, ласковым. Ну, в целом, Нюру и правда можно оставить с главбухом. «Спасибо, Нина Васильевна, вы меня очень выручили». Улыбаюсь и выхожу из кабинета, хотя настроение ниже плинтуса. «Да что же у меня за бардак такой? Что в жизни, что на работе?» Первым делом иду разбираться с секретарем. Вот уж кто охренел в край. Орать на моего ребенка? Она вообще, что ли, ничего не боится? «Ира, можно объяснить, почему ты повышала голос на Нюру?» «Я не повышала». Врет, глядя в глаза, овца такая. «Проблема в том, что я разговаривала по телефону». «Ты орала по телефону, тем самым спровоцировав собаку на агрессию. А теперь вопрос, и с кем ты позволила себе общаться в таком тоне?» «Это не по работе», — говорит совсем тихо. «В этом месяце премии не увидишь». Бесит. Однако, как бы я ни возмущался, пока есть время, мне нужно найти для Нюры няню. Но и это еще не все. Что там с Юлей? По идее, ее должны были уже привезти в другую больницу. Звоню в медицинский центр, чтобы все узнать. Вроде все идет по заранее оговоренному плану, однако дополнительные анализы и рентген, которые успели провести, вызывают опасения даже у опытных врачей. «Я сейчас дам трубку Ивану Эдуардовичу», – произносит медсестра. «Он лучше объяснит все». «Конечно. Киваю, а сам чувствую, как сидею. Просто прямо сейчас я сидею на глазах. Думал ли я неделю назад, что моя жизнь повернется вот так?» «Здравствуйте, Андрей Николаевич». Слышу голос лучшего хирурга, которого я только смог найти. «Это Иван Эдуардович Синицын. В общем, мы провели все анализы, и ситуация очень сложная». «В чем сложное? Что нужно?» «Ненавижу, когда тянут». «Чтобы Юлия смогла ходить, ей необходимо срочно провести операцию и удалить крохотные осколки. В общем, это надо было сделать еще раньше. Проблема в том, что разрушенный позвонок необходимо заменить титановым протезом. А это стоит 1,5 миллиона рублей». «Заменяйте, я хоть сейчас переведу вам деньги». «Понял, то есть днем я могу приступить к операции?» «Разумеется, Юлию необходимо поставить на ноги. Любой ценой. У нее маленькая дочь, и если Юлия окажется в инвалидной коляске, это будет ужасно для них обеих. Я вас понял. С вами свяжется администратор, она вышлет платеж. Конечно. Кладу трубку и минут 15 сижу, глядя перед собой. Я задолбался. Но я уверен, что мои страдания не будут напрасными. Да и Нюра вроде ко мне привязывается. Понятное дело, что времени-то всего 3 дня прошло, но тенденция положительная. Из задумчивости меня выводит сообщение с платежкой, пришедшее на почту. И пока я перевожу деньги, дверь кабинета открывается и... заходит мой отец. Ах да, я уже и забыл про него. А он до сих пор не в Монако. Он тут, по Москве шарится, старый хрыч. Работа кипит. Жизнерадостно кивает и устраивается в кресле. Молодец, сынок, навел шухер. Не понимаю, о чем ты. Цежу сквозь зубы. Ну как? Секретарь ревет, бухгалтер развлекает какого-то ребенка, ты белый как полотно. Смотрит на меня с издевкой. А теперь поделись, что это за девочка такая? Сотрудники такие интересные вещи рассказывают, что якобы дочь это. Неужели правда? Или ты таким образом решил мне, старому человеку, лапшу на уши навешать?